Виктор Николаевич Лазарев. Годы жизни 1897-1978. Виктор Николаевич Лазарев родился в Москве, учился в Московском университете. С 1924 года по 1936 Лазарев работал в Пушкинском государственном музее изящных искусств. В 1935 году был избран профессором Московского университета. С 1945 по 1966 год состоял научным работником в Институте истории искусств. В 1943 году был избран членом-корреспондентом Академии наук. Научное творчество Лазарева можно разделить на две фазы. В 1930-х годах он занимался преимущественно историей западноевропейского искусства, а с конца 40-х – почти исключительно истории византийской и древнерусской живописи. К этому второму периоду относится и одна ранняя работа Лазарева «Никодим Павлович Кондаков», издание автора, Москва, 1925 год. В 1933 году вышла книжка Лазарева о голландском художнике XVII века Яне Вермере Делфтском. Вермер принадлежал к той группе голландских художников, которые описывали быт людей среднего сословия. От голландцев Лазарев перешел к французам. Его книга о братьях Ленен появилась в 1936 году. Братья Ленен работали в половине 17-го столетия, писали преимущественно сцены простонародного быта, по-видимому, помогая друг другу. Хронологически его книга о Жане Баптисте Шардене 1699-1799 годы принадлежит уже ко второму периоду лазаревского творчества, напечатана в 1947 году. Шарден начал с изображения неодушевленных предметов всякого рода, писал плоды, овощи, цветы, убитых животных с таким мастерством, что любители искусства принимали его картины за работы знаменитых фламандских и голландских мастеров. Впоследствии Шарден перешел на изображение сцен домашнего быта небогатых людей. Картины этой второй категории отличаются гармоничностью красок, мягкостью и сочностью кисти. В 1937 году вышло в свет исследование Лазарева «Портрет в европейском искусстве XVIII века». В 1947 году появился монументальный труд Лазарева «История византийской живописи», два тома. В том же году напечатана его книга «Искусство Новгорода». Не буду перечислять дальнейших работ Лазарева по истории византийской и итальянской живописи, отмечу здесь только главные его работы по древнерусскому искусству. В 1960 году Лазаревым изданы были «Мозаики Святой Софии Киевской», «Андрей Рублев» и «Фрески Старой Ладоги», в следующем году «Феофан Грек и его школа». Феофан Грек родился в 1330-х годах, приехал в Россию около 1378 года и остался там до конца своей жизни, умер между 1405-15 годами. Феофан был выдающийся мастер, яркая личность, проложивший новые пути к стенописи, иконописи и миниатюре. У него было много русских сотрудников и учеников. В 1963 и 1964 годах под редакцией Лазарева вышло два сборника трудов Лазарева «Древнерусское искусство XV и начало XVI века» и «Древнерусское искусство XVII века». По богатству своего научного творчества Лазарев занимает видное место в рядах искусствоведов и византиеведов нашего времени в мировой литературе.